Теперь я понимаю, что российские приклады — самые убойные приклады в мире. Не ко времени вспоминаю зеленого парня из тарелки, которого я вот так же в свое время приласкал. Отлетаю к окну, затылком об батарею, и порхающие звездочки возвращаются с подружками. Все гнездовье притащили. Ребята в шапочках не слишком вежливо делают из меня курицу-гриль. Лицо в пол, руки-ноги растопырены по сторонам. Хорошо, что внутренности не вынимают. Ловкие натренированные пальцы выворачивают карманы. Пытаюсь сказать несколько слов в свою защиту, но меня никто не слушает. Прижимают шею к полу, кажется, ботинком. Краем глаза замечаю, как психически нездорового капитана освобождают от ремней. Не того освобождают. Но ничего, сейчас разберутся, что к чему. Может, даже извиняться. Поднимите его. Ребята в шапочках вздергивают под локотки, устанавливая меня в вертикальное положение. Так. Уже знакомый майор Рама удивленно вертит в руках мое удостоверение. Лейтенант Пономарев. Из отдела подозрительной информации. Ну, надо же! Как же вы, лейтенант, до такой жизни докатились? По квартирам начальства лазаете, имуществом чужим интересуетесь. Пистолет! Где мой пистолет, спросите? Капитан Угробов бьется в истерике под присмотром ОМОНовцев. Нехорошо. У майора Рамы вытягивается лицо. В глазах возмущение и презрение. Нехорошо чужие пистолеты красть. Сами чистосердечно признайтесь или с принуждением поинтересоваться? Я в полном непонимании. Когда с ума сходит один человек, нет ничего удивительного. Но коллективные заблуждения никак нельзя списать на сумасшествие. Майор, капитан! Волнуюсь так, что предательски дрожит подбородок. Вы же меня сами вызвали. По факту проникновения посторонних в данную квартиру. Ага. Майор похлопывает удостоверением с моей фотографией. Ты еще придумай, что находишься здесь по приказу президента. Дайте ему в морду! Капитан почти плачет, прижимая к груди пустую кобуру. Я дергаюсь в крепких руках ОМОНовцев не для того, чтобы вырваться, а чтобы не позволить капитану Угробову добраться до желаемого. М-да. Майор делает губы малогабаритной трубой. Факт преступления налицо. Что ж ты, лейтенант, так обобрался? Грубо сработал, то есть. Капитану лицо все изувечил, весь пол в крови, подоконник испачкал, пистолет куда-то дел. Сообщниками работал или как? Я молчу. Я начинаю понимать, что происходит. Заговор против нашего отдела. Кто-то не хочет, чтобы мы занимались серьезными, но таинственными делами. Кто? Прежде всего те, кто на самом деле проник в квартиру капитана. Подстава? Если да, то очень качественная. Даже странная. Не может же в самом деле майор со своими головорезами участвовать в этом концерте? Да и капитан порядочный человек. Но где Машка, черт возьми? Молчание не облегчит твою вину, лейтенант. Майор Рама вежлив, но чувствуется, что вежливость дается ему с трудом. Того гляди, прикажет отпустить капитана и вместе с ним на пару займется физической обработкой молодого лейтенанта. Нас вызвали по данному адресу для того, чтобы мы помогли следствию выяснить личность преступника, похитившего из квартиры капитана Угробова лично табельное оружие. Стараюсь говорить спокойно, но голос срывается, скачет. Меня видели у подъезда ваши люди. Да вы и сами уже проверяли мои документы. Со мной была Мария Баобабова. Если с вашей памятью не все в порядке, то спросите у нее. Майор Рама оборачивается к ребятам в шапочках, и все они весело смеются. Я тоже смеюсь, хотя не вижу в своих словах ничего смешного. «Лейтенант, ну ты уж совсем!» — утирает слезы майор. «Сочинитель, чтоб тебя!» «Жильцы дома заметили подозрительного человека в форточке капитанской квартиры и вызвали нас. И мы приехали только что. Так что все твои рассказы оставь для адвоката, который тебе понадобится в ближайшее время. Вот и капитан Угробов подтвердит». Угробов подтверждает, слово в слово, как вынул пистолет и положил его на кресло, а сам в сортир обдумать предстоящие дела ровно на 5 минут. А когда вернулся, обнаружил меня, лейтенанта Пономарева, и не обнаружил пистолета. А вот, кстати, и прапорщик Баобабова пожаловала. Майор Рама машет рукой, давая разрешение на беспрепятственный проход в комнату Марии. — Прапорщик, узнаете своего товарища? На Машке нет лица. — Лесик. — Ой, извините, Леша, как ты мог? Зачем ты сделал это? — Заговор. Ловушка, труба дела. Если и Машка заодно с ними, то все пропало. Нет, не все. Я хочу сделать заявление. Прапорщик Пономарева была со мной с самого начала, и она должна подтвердить, что в момент нашего появления в квартире здесь уже было совершено преступление. Также в квартире находились вы, товарищ майор, по фамилии Рама. Мария только вздыхает и удрученно смотрит на майора. Тот в ответ разводит руки. И прапорщик Пономарева отдала мне свое оружие на случай непредвиденных ситуаций. Майор Рама разгребает кучу из моих карманов, но указанное оружие не находит. Сама Машка с некоторым сожалением демонстрирует оба своих пистолета. «Все на месте, ребята!» Лейтенант заговаривается. «Мне больше нечего сказать. Единственный шанс оказывается проигрышным. Мария Пономарева, мой напарник, так же, как и все, замешана в этом грязном деле. Непонятно только ради чего». «Ладно, орлы». Майор Рама, тяжело отдуваясь, поднимается. «Берите клиента и поехали. В отделении с ним разберутся. Вот-вот, капитан сам и разберется. И позвоните кто-нибудь в адвокатскую контору. Попросите подъехать адвоката. Скажите, что бывший сотрудник милиции по уши в веществе, внешним видом и запахом, напоминающим дерьмо. Лейтенант, нужен тебе адвокат?» «Лейтенанту не нужен адвокат». На пол, залитый то ли томатным соком, то ли кровью капитана Угробова, падает лепесток ромашки. «Отпустите его». Дневной свет странным образом обтекает лицо появившегося человека с ромашкой в руках. «Не заставляйте меня повторять дважды, майор. Вы же не хотите иметь неприятности?» Побледневший майор Рама нервно дергает рукой. ОМОНовцы спешно отпускают меня, и я оседаю, обессилевший, на пол. Садовник как раз вовремя. «Оставьте нас наедине с лейтенантом». «Раз лепесток, два лепесток». «Капитан, вас это тоже касается?» «Потом я выслушаю ваши возражения, а пока потрудитесь освободить помещение».